Четвертое. Возможность, которую дает общение. Here's the question. Вот вопрос. What kind of communication makes you feel comfortable? От какого общения комфортно вам? Now this is a very, very important question. Это очень-очень важный вопрос. Our communication can either turn the customer on or turn them off. Наше общение может либо включить, либо выключить клиента. I believe there's five things a customer is looking for in terms of communication with a retail salesperson. Я верю, что от общения с продавцом клиент ждет пяти следующих вещей. Number one. Первое. Is little. Немного. What do I mean by that? Что я имею в виду? Most salespeople talk way too much. Большинство продавцов говорят слишком много. In just a minute, we're going to look at questions. Через какое-то время мы посмотрим на вопросы. We don't want to be talking all the time. Мы не должны говорить без остановки. We want to be asking questions. Мы должны задавать вопросы. Listening to the customer. И слушать клиента. So we can learn what their problem is. Чтобы понять, в чем их проблема. And help them solve that problem. И помочь решить ее. Oh, I still don't understand this whole problem concept. Но я пока еще не понимаю всю эту концепцию с проблемами. Think about it like this. Задумайтесь вот о чем. Somebody comes into your store. Кто-то приходит к вам в магазин. Do they want to buy a product? Он хочет купить продукт? When you buy something. Когда вы что-то покупаете? Are you buying the product? Вы покупаете продукт? Or are you solving a problem you have? Или пытаетесь решить проблему, которая у вас есть? Like maybe it's not a problem like, you know, you cut your leg and it's fallen off and that's a problem. Возможно, это не такая серьезная проблема, как вы, допустим, отрезали себе ногу и она держится на одном узкутке кожи. I go into a store, I buy a pair of shoes. Допустим, я захожу в магазин и покупаю обувь. What's my problem? В чем моя проблема? Well, I don't necessarily have a problem. Ну, может быть, у меня нет такой проблемы. I have a need, I have a desire. Но у меня есть желание, есть некая потребность. I want to solve that need. Я хочу удовлетворить эту потребность. I want something to meet that desire. Я хочу что-то, что соответствует моим ожиданиям и желаниям. That's what we're talking about here. Мы здесь говорим именно об этом. But we'll get to that in a minute. Но об этом поговорим чуть позже. First thing here, it was little. Первое, немного. Don't talk too much. Не говорите слишком много. Number two. Второе. Is I believe you and me. Я считаю, что и вы, и я. And both of our customers. И также наши клиенты. Want communication that's open. Хотят видеть общение, которое открыто. And truthful. И честно, и откровенно. And at the same time, not too little. Но в то же время не так мало должно быть общения. We've all had salespeople that don't say anything. Мы часто сталкиваемся с продавцами, которые вообще ничего не говорят. You ask them a question. Вы задаете ему вопрос? Do you have this? Есть ли у вас это? No. Нет. Well, you had it last week. Но на прошлой же неделе было? I don't know. Не знаю. Maybe. Может быть. Well, are you going to have it in the future? Ну, а может быть, завезут в ближайшее время? Maybe. Может быть. That's too little. Это слишком мало. Now, at the same time, но в то же время, there's a balance, должен быть баланс, between too little and too much. Между много и мало. Here's my suggestion. Вот мое предложение. Make sure that your customer is talking twice as much as you. Убедитесь в том, что ваш клиент говорит в два раза больше, чем вы. And they expect you to be open with them. Они ожидают, что вы будете с ним откровенны. If they feel you're hiding something, если они чувствуют, что вы что-то от них скрываете, that's going to cause mistrust. Они не будут вам доверять. And they're not going to buy anything. И ничего не купят. Number three. Третье. Simple. Простое. Not complex. Ваше общение должно быть простое, а не сложное. We don't want to use industry slang. Мы не должны использовать какой-то отраслевой сленг. We don't want to try to be a linguist here. Мы не должны изображать из себя лингвиста. Too often salespeople try to talk like some super professional. Слишком часто продавцы изображают из себя суперпрофессионалов. And they forget that the customers are real people. Забывая, что их клиенты простые люди. The more complex your communication is, the greater opportunity for misunderstanding. Чем сложнее ваше общение, тем больше вероятность, что клиенты не поймут вас. Number four. Четвертое. Is three-dimensional. Три направления. Remember that we all communicate and we all listen in three dimensions. Помните, мы все общаемся и слушаем в трех направлениях. Our words. Слова. We should be very careful with our words. С нашими словами нужно быть очень осторожными. Many words have relative meanings. У многих слов относительное значение. Many words are ambiguous. Многие слова двусмысленны. Also our tone. Кроме того, наша интонация. For example. Например. I didn't say he took that. Я не говорил, что он это взял. Versus. Или. I didn't say he took that. Я не говорил, что он это взял. I didn't say he took that. Я не говорил, что он это взял. I didn't say he took that. Я не говорил, что он это взял. I didn't say he took that. Я не говорил, что он взял это. All of those phrases are the same words. Все эти фразы являются одинаковыми. Each one has a different meaning. За исключением ударения, интонации и, соответственно, значения. Your tone is a big part of your communication. Ваша интонация играет большую роль в общении. The third way we communicate? Третье направление общения. Is with our body. Это наше тело. Our body language communicates a lot. Наш язык жестов тоже доносит информацию. And we need to be real careful with our gestures. Мы должны быть очень осторожны с нашими жестами. I've gone into retail stores. Я однажды заходил в магазин. I've seen salespeople scratching in places that I'm not going to mention here. Видел продавцов, которые чесались в таких местах, о которых я даже говорить не хочу. I've seen salespeople picking their nose. Я видел, как продавцы ковыряли в носу. Фу. All kinds of different body language. Вот такие очень странные жесты. That you've got to really be careful of. С которыми нужно быть очень осторожными. So I believe all of us want to make sure that we communicate adequately and properly in all three dimensions with the customer. Мы должны помнить, что общение должно происходить одинаково правильно во всех трех направлениях. The fifth thing about communication. Пятый элемент общения. We've got to remember. Мы должны помнить о нем. Is we shouldn't be judgmental. Мы не должны никого осуждать заранее. And stereotypical. Не должны думать в рамках стереотипов. In our communication. В нашем общении. When we do that, когда мы делаем это, we're making a big mistake. Мы очень сильно ошибаемся. You never know who your customer is. Вы никогда не знаете, что за клиент зашел к вам в магазин. Or who they know. Или кого они знают. Don't lose this opportunity. Не надо терять такие замечательные возможности. To enhance the customer's experience. Возможность сделать опыт для клиента приятным. And convert more of your shoppers into buyers. И превратить большее количество людей, зашедших в магазин, в клиентов.